Легкий ветер с воды приносил запах кипариса. Тиамак, вытирая со лба капли пота, мысленно благодарил того, кто всегда ступает по пескам, за это неожиданно прохладное дуновение. Возвращаясь после ежедневной проверки ловушек, он чувствовал, как воздух Врана застыл в ожидании бури. Это был горячий, злой воздух, неотступный, как крокодил, который кружит возле давшего течь ялика. Тиамак снова вытер лоб и взял пиалу чая из желтого корня, которая томилась на раскаленном камне. Прихлебывая чай, обжигавший его потрескавшиеся губы, он раздумывал, что же ему делать. Это странное послание Моргенса так расстроило его. Целыми днями угрожающие слова доктора грохотали у него в голове, как камешки в пустой тыкве, направлял ли он маленькую лодку через протоки Врана или плыл на рынок в Кванити-Пул, торговый городок, притулившийся у ручья, вытекавшего из озера Эдна. Трехдневное путешествие на плоскодонке в Кванити-Пул он предпринимал каждое новолуние, используя свои необычные познания для извлечения выгоды из рыночной торговли. Он помогал незадачливым вранским торговцам заключать сделки с набанайскими и перуинскими купцами, которые появлялись в прибрежных селениях Врана. Утомительное путешествие в Кванити-Пул было необходимостью, даже если удавалось заработать всего несколько монет и мешочек риса. Рис он использовал в качестве гарнира к случайному крабу, слишком глупому или слишком самонадеянному, чтобы избежать его ловушек. Но на подобную любезность крабов трудно было рассчитывать, так что обычное меню Тиамака составляли рыба и коренья. Скорчившись в крошечном домике, выстроенном на баньяне, в сотый раз озабоченно перечитывая послание Моргенса, он мысленно перенесся назад, на шумные холмистые улицы Анзес-Пилипе, столицы Перуина, где он впервые встретил старого доктора. Так же ясно, как гаммы и суету огромного торгового порта, в 100, во много сотен раз превосходящего по размерам Кванити-Пул, во что никогда бы не поверили его соплеменники, провинциальная деревенщина. Тиамак помнил запахи, миллионы удивительных запахов. Сырой, соленый запах причала с пряным привкусом от рыболовецких судов. Ароматы уличных жаровин, у которых бородатые островитяне предлагали нанизанную на палочки хрустящую сочную баранину, запах мускуса от потных коней, грызущих удила, чьи надменные хозяева, солдаты и купцы, нагло горцевали на них по булыжной мостовой, заставляя пешеходов разбегаться в разные стороны. И, конечно, щекочущие ароматы шафрана и имбиря, корицы и кардамона, клубившиеся в районе улицы Пряности, словно экзотические благовония. Даже воспоминания обо всем этом великолепии возбудили в нем такой голод, что хотелось плакать, но Тиамак взял себя в руки. Есть дело, которое необходимо выполнить, и он не имеет права отвлекаться на такие плотские желания. Моргенс как-то нуждался в нем, и Тиамак был готов сделать все возможное для старого доктора. В сущности, именно еда много лет назад в Перуине привлекла к нему внимание Моргенса. Доктор, разыскивавший что-то в торговых рядах Анзес-Пилипе, налетел на вранского юношу, пристально смотревшего на ряды марципана, выставленного на прилавке пекаря, и чуть не сбил его с ног. Старик был очарован и заинтригован парнишкой с болот, забравшимся так далеко от дома, чьи извинения перед старшим были полны тщательно выученных набанайских выражений. Узнав, что мальчик приехал в столицу Перуина, чтобы заниматься наукой с узерианскими братьями, и первым в своей деревне оставил болотистый Вран, Морген скупил ему большой квадрат марципана и чашку молока. С того момента Морген стал истинным богом для потрясенного Тиамака. Грязный пергамент было уже трудно читать, хотя он и сам был только копией подлинного послания, развалившегося на куски от частого пребывания в руках. Впрочем, это давно уже не имело значения. Тиамак знал текст наизусть. Он даже записал письмо шифром и снова перевел, чтобы убедиться, что не пропустил какую-нибудь мелкую, но значительную деталь. «Без сомнения, настало время звезды Завоевателя», — писал доктор, предупредив Тиамака тем самым, что это письмо надолго может стать последним. «Понадобится помощь Тиамака», — уверял доктор, — «если неких страшных событий, на которые, как сказано, есть намеки в запрещенной утерянной книге священника Нисоса, можно будет избежать». В первую же поездку в Кванитупул, после получения доставленного воробьем послания, Тиамак спросил Мидастри, перуинского купца, с которым он изредка пил пиво, что за ужасные вещи происходят в Эрчестере, городе, где жил Морганс. Мидастри сказал, что слышал о раздоре между верховным королем Элиасом и Лутом из Эрнестира, и, конечно, уже многие месяцы все говорят о затянувшейся ссоре Элиаса с принцем Джошуа, но кроме этого купец не смог вспомнить ничего необычного. Тиамак, после послания Морганса, ожидавший более грозной и неотвратимой напасти, немного успокоился. И все-таки несомненная важность письма доктора не давала ему покоя. Запрещенная, утерянная книга. Откуда Морганс узнал его секрет? Тиамак никому ничего об этом не говорил. Он собирался удивить доктора при встрече, которую планировал на следующую весну. Это была бы его первая поездка севернее Перуина. Теперь оказывается, что Моргансу уже что-то известно о его находке. Но почему доктор прямо не говорит об этом? Почему он пишет намеками, загадками и предположениями, словно краб, аккуратно вытаскивающий рыбью голову из ловушки Тиамака? Вран отставил миску с чаем и двинулся через низкую комнату, согнувшись в три погибели. Горячий кисловатый ветер усилился, слегка покачивая дом на высоких ходулях и со змеиным шелестом пригибая камыш. Тиамак поискал в сундучке завернутый в листья предмет, тщательно спрятанный под пачкой пергамента с его собственной переработкой савранских лекарств целителей Вранна, которую он втайне считал своей великой работой. Когда его поиски увенчались успехом, он вынул и развернул свиток, не в первый уже раз за последние две недели. Когда свиток лег рядом с переписанным посланием Морганса, Вран был поражен контрастом. Слова Морганса были переписаны черными чернилами из болотного корня на дешевом пергаменте, таком тонком, что, казалось, он мог вспыхнуть даже на некотором расстоянии от пламени свечи. Другой листок, его счастливая находка, представлял собой кусок хорошо выделанной кожи. Красно-коричневые слова безумно плясали на нем, как будто писавший сидел на лошади во время землетрясения. Это была жемчужина коллекции Тиамака. А если он правильно установил, что это такое, пергамент мог бы стать жемчужиной чьей угодно коллекции. Он нашел свиток в Кванитупуле в огромной кипе других использованных пергаментов, которые торговец предлагал купить для упражнений в письме. Продавец не знал, кому принадлежал сундук с бумагами, сказал только, что приобрел его среди прочего продаваемого с аукциона имущества в Набане. Опасаясь, что свиток может растаять в воздухе в любую секунду, Тиамак воздержался от дальнейших расспросов и тут же купил его вместе с кучей других пергаментов за один блестящий набанайский кинес. Тиамак посмотрел на него опять, хотя и перечитывал даже чаще, чем послание Морганса, если только такое было возможно, и особенно на верхнюю часть пергамента, не столько оборванного, сколько обгрызенного, на обезображенном краю которого можно было различить буквы «Д», «А», «В», «Р». А исчезнувший том Нисоса, который некоторые даже называли воображаемым, он же, кажется, назывался «Дус Варденвирт». Откуда Морган знал? Под заглавием шел текст, написанный северными рунами, местами смазанными, местами рассыпавшимися в порошок, но все же вполне читаемый. Это был архаический набанайский, пятивековой давности. «Принесите из сада Нуани мужа, что видит, хоть слеп, и найдите клинок, что розу спасет, там, где дерево Римера в свет, и тот зов, что зовущего вам назовет в мелком море на корабле, и когда тот клинок, тот муж и тот зов под правую руку принца придут, в тот самый миг того, кто пленен, свободным все назовут». Под этим странным стихотворением большими старинными рунами было начертано единственное слово — «Нисос». Хотя Тиамак бесконечно долго всматривался в загадочные строки, вдохновленное озарение оставалось мучительно далеким. Наконец, тяжело вздохнув, он снова завернул древний свиток в листья и запихал обратно в сундук из колючего дерева. Итак, чего же хочет Моргенс? Следует ли привести это самому доктору в Хейхолд или отослать другому мудрому, колдунье Джулой, толстому Кекуку из Яконука или человеку из Набана? Может быть, разумнее всего будет подождать дальнейших указаний доктора, вместо того, чтобы в спешке творить глупости, не понимая истинного положения вещей. В конце концов, из того, что говорил ему Мидастри, выходит, что та опасность, которой боялся Моргенс, видимо, еще далеко. Конечно, время еще есть, и можно подождать и точно узнать, что именно нужно доктору. «Время и терпение», — советовал он себе. «Время и терпение». За окном стонали ветви кипариса, содрогаясь под грубыми прикосновениями ветра. Дверь неожиданно распахнулась. Сангфугал и леди Воршева виновато вскочили, как будто их застали за чем-то дурным, хотя их разделяла почти вся длина комнаты. Пока они широко раскрытыми глазами смотрели на дверь, лютня Менестреля, прислоненная к его креслу, покачнулась и упала к его ногам. Он поспешно подхватил ее и прижал к груди, словно раненого ребенка. «Черт возьми, Воршева, что вы сделали?» — свирепо спросил Джошуа. Герцог Изгримнор стоял в дверях за его спиной, лицо его было встревоженным. «Успокойся, Джошуа!» — уговаривал он, дергая серый камзол принца. «Только после того, как я узнаю правду от этой женщины!» — резко оборвал его Джошуа. «А до того не вмешивайся, старый друг!» Краска возвращалась к щекам Воршевы. «Что это значит?» — сказала она. «Вы врываетесь сюда, словно разъяренный бык, и выкрикиваете непонятные вопросы. Что это значит?» «Не пытайтесь дурачить меня. Я только что говорил с начальником стражи. Боюсь, он еще долго будет жалеть, что попался мне под руку. Так зол я был. Он сказал, что Мириамель покинула замок вчера еще до полудня с моим разрешением, которое не было разрешением. Это была моя печать, поставленная на фальшивый документ». «И почему же вы кричите на меня?» — надменно спросила леди. Сангфугал бочком двинулся к двери, все еще прижимая к груди свой раненый инструмент. «Это вам прекрасно известно», — зарычал Джошуа. Краска постепенно сходила с его лица. «И не двигайся с места, музыкант, потому что я еще не закончил с тобой. Ты в последнее время пользуешься большим доверием, моя леди». «Только по вашему приказу, принц Джошуа», — сказал Сангфугл, останавливаясь, «чтобы скрасить ее одиночество. Но, клянусь, я ничего не знаю о принцессе Мириамеле». Джошуа вошел в комнату и, не оглядываясь, захлопнул за собой тяжелую дверь. Не по возрасту ловкий Изгримнур успел отскочить. «Хорошо, дорогая Воршева. Не надо обращаться со мной так, как будто я один из тех мальчишек-возчиков, среди которых вы росли. Я постоянно слышал от вас, что бедная принцесса грустит, бедная принцесса скучает без своей семьи. Теперь Мириамель ушла из замка в обществе какого-то негодяя, а еще кто-то украл мой перстень с печатью, чтобы ее пропустили. Вы думаете, я глупец?» Темноволосая женщина на мгновение встретилась с ним взглядом. Потом губы ее задрожали, на глазах появились сердитые слезы, и она опустилась в кресло, шелестя длинными юбками. «Прекрасно, принц Джошуа», — сказала она. «Вы можете отрубить мне голову, если хотите. Я помогла бедной девочке бежать к ее семье в Набан. Если бы вы не были так бессердечны, то сами отослали бы ее в сопровождении вооруженных людей. Вместо этого с ней только один добрый монах». Она вынула из-за корсажа платок и отерла глаза. «И все-таки там ей будет лучше, чем быть запертой здесь, как птица в клетке». «Слезы Элисии!» — выругался Джошуа, вскинув руку. «Вы глупая женщина! Мириамель просто хотела прославиться. Она надеялась уговорить своих набанайских родственников сражаться на ее стороне». «Может быть, несправедливо говорить, что она хотела только прославиться», — возразил Изгримнур. «Мне кажется, что принцесса искренне хотела помочь». «И что тут плохого?» — защищая, спросила Воршева. «Вам же нужна помощь Набана, разве нет? Или вы слишком горды для этого?» «Да поможет мне Бог, но Набанайцы уже с нами, вы понимаете? Я час назад говорил с бароном Девисалисом, и вот теперь дочь Верховного Короля бессмысленно блуждает по разоренной стране, в то время как войска ее отца готовы перейти в наступление, а шпионы его шныряют повсюду, словно мухи!» Джошуа раздраженно махнул рукой и рухнул в кресло, вытянув длинные ноги. «Это уже слишком, Эсгримнур», — устало сказал он. «Ты еще спрашиваешь, почему я не оспариваю трон Уэллиса? Я не могу даже сохранить в безопасности юную леди под моей собственной крышей!» Эсгримнур меланхолически улыбнулся. «Насколько я понимаю, ее отцу тоже не больно-то удалось удержать ее». «Все равно», — принц потер лоб. «Узирес, моя голова раскалывается от всего этого!» «Ну, Джошуа», — сказал Эсгримнур, взглядом призывая остальных хранить молчание. «Еще не все потеряно. Мы просто отправим большой отряд прочесать кустарники и отыскать Мириам Элли, этого монаха, этого Цедрина, или как его?» «Кадрах», — без выражения сказал Джошуа. «Да, верно, Кадрах. Что ж, юная девица и благочестивый монах пешком далеко не уйдут. Надо послать за ними несколько всадников. Если только леди Воршева, присутствующая здесь, не припрятала для них лошадей», — мрачно сказал Джошуа. Он выпрямился. «Ведь вы этого не сделали?» Воршева не могла выдержать его взгляда. «Милостивый Эдан!» — выругался Джошуа. «Это последняя капля! Я отправлю вас в мешке к вашему дикому отцу, дикая кошка!» «Принц Джошуа!» — это был орфист. Не получив ответа, он прочистил горло и предпринял новую попытку. «Мой принц!» «Что?» — раздраженно спросил Джошуа. «Ты можешь идти. Я поговорю с тобой позже. Ступай!» «Нет, сир, просто вы сказали, что монаха зовут Кадрах?» «Да, так его называл начальник стражи. Ты что, знаешь его? Можешь сказать, где он скрывается?» «Нет, сир, но мне кажется, что юноша Саймон встречал его. Он мне много рассказывал о своих приключениях. Имя Кадрах знакомо мне. О, сир, если это тот человек, о котором он говорил, то принцесса может быть в большой опасности». «Что ты хочешь сказать?» Джошуа подался вперед. «Кадрах, о котором говорил мне Саймон, был мошенником и карманным вором, сир. Он был одет как монах, но он не эдонит, это точно». «Этого не может быть», — сказала Варшева. Краска с ее ресниц потекла по щекам. «Я говорила с этим человеком, и он цитировал мне книгу Эдена. Он хороший, добрый человек, брат Кадрах». «Даже демон может цитировать книгу Эдена», — сказал Эсгримнур, скорбно качая головой. Принц вскочил на ноги и двинулся к двери. «Мы должны немедленно послать людей, Эсгримнур», — сказал он. Потом остановился, повернулся и взял Варшеву за руку. «Пошли, леди», — приказал он. «Вы не можете исправить то, что случилось, но, по крайней мере, можете рассказать нам все, что знаете. Где были спрятаны лошади и тому подобное». Он заставил ее встать. «Но я не могу выйти», — в ужасе сказала она. «Смотрите, я плакала, я ужасно выгляжу». «За то зло, которое вы причинили мне и, может быть, моей глупой племяннице, это небольшое наказание. Пойдемте». Он быстро вышел из комнаты, подталкивая перед собой леди Варшеву. Эсгримнур последовал за ними. Их сердитые голоса эхом разносились по каменному коридору. Оставшись в одиночестве, Сангфугал печально посмотрел на свою лютню. Длинная трещина бежала по изогнутой ясеневой спинке, и одна из струн повисла бесполезным завитком. «Сегодня вечером у нас будет скудная и угрюмая музыка», — сказал он. До рассвета оставался еще целый час, когда Лут подошел к ее постели. Она всю ночь не могла заснуть, сгорая от тревоги за него, но когда король наклонился и бережно коснулся ее рукой, она притворилась спящей, стремясь уберечь его от того единственного, от чего еще можно было его уберечь. Она не хотела, чтобы он заметил, как она боится. «Мэгвин», — мягко сказал он, — ее глаза все еще были крепко зажмурены. Она подавила жгучее желание обнять его. Он был уже в доспехах, только без шлема, как она поняла по звуку его шагов и запаху смазочного масла. Ему было бы трудно выпрямиться, если бы она слишком низко притянула его к себе. Даже прощание она вынесет, хоть оно и будет горьким. Она не могла подумать о том, что в эту ночь он мог бы обнаружить свою бесконечную усталость и преклонный возраст. «Это ты, отец?» — спросила она наконец. — Да. — И ты уже уходишь? — Пора. Солнце скоро взойдет, а мы надеемся к полудню достигнуть края Комбвуда. Она села. Камин давно погас, и, открыв глаза, она почти ничего не видела в темноте. За стеной раздавался слабый звук рыдания ее мачехи Иновен. Мэгвин взбесила эта показная скорбь. «Да будет над тобой щит Бриниоха, отец», — сказала она, пытаясь на ощупь найти склоненное над ней лицо. «Я хотела бы быть мужчиной и сражаться вместе с тобой». Она почувствовала, как дрогнули губы под ее пальцами. «Ах, Мэгвин, ты всегда была такой. Разве у тебя мало обязанностей здесь? Это нелегко — быть хозяйкой тайги в мое отсутствие». «Ты забыл о своей жене». Лут снова улыбнулся в темноте. «Нет, я не забыл. Ты сильная, Мэгвин. Сильнее, чем она. Ты должна будешь отдавать ей часть своей силы». «Она обычно получает то, чего хочет». Голос короля оставался мягким, но твердой была рука, взявшая ее за запястье. «Не надо, дочь. Вместе с Гвитином вы трое мне дороже всего на свете. Помоги ей». Мэгвин ненавидела плакать. Она вырвала у отца руку и свирепо вытерла глаза. «Помогу», — сказала она. «Прости меня». «Не надо никаких извинений», — ответил он и снова сжал ее руку. «Прощай, дочь, до той поры, когда я вернусь. В наших полях жестокие вороны, и придется потрудиться, чтобы выгнать их». Она встала с постели и обвела его шею руками. Дверь открылась и закрылась. Она услышала, как его шаги медленно удаляются по коридору под грустную музыку звона шпор. Позже она с головой накрылась одеялом, чтобы никто не услышал, что она плачет.